Глава 10. Первые проблемы. Остановились мы в Туапсе, заехав на пустынный пляж, чтобы отдохнуть после дороги. Чтобы не тратить деньги, которых и так было мало, мы решили переночевать в машине, так как погода была солнечной и теплой. «Что ж, дальше нам отсюда, наверное, лучше пешком», — заявил Костя, сидя у берега моря. «С чего это? По мне, чтобы на базу попасть, можно и проехать парочку километров», — тут же возразила Джессика. «Ребят, вот скажите, а почему нельзя это сделать по порядку?» Вмешался в их спор я. «В смысле?» — в один голос произнесли мои друзья. «Да в прямом. Вот где ты будешь, к примеру, через пару километров дороги оставлять машину?» Повернувшись к Джессике, спросил я. «Не знаю», — ответила Джессика. «Там видно будет». «Так почему бы тогда заранее обо всем не договориться?» — сказал я, бросив камень в море. «А как мы договоримся, Джеймс?» — спросил Костя. «Ну, если твой штаб находится ближе к военной базе, так давай забежим сначала в штаб. Ты возьмешь все, что нам нужно, и затем поедем на базу», — сказал я, поднимаясь. «Я хотел переместиться-то... Я согласна!» — перебив Костика, сказала Джессика. «Ну вот и все. А с перемещением мы разберемся уже на месте. Хорошо?» — протянув руку Косте, сказал я. Костя некоторое время стоял и смотрел на мою руку, но затем слегка улыбнулся и пожал ее, согласившись на такие условия. Переночевав у моря, мы собрали все необходимое и отправились в дорогу навстречу приключениям. Погода отличалась от московской. Было тепло, даже жарко, в отличие от вечных изнуряющих московских туманов и дождей. Хотя, наверное, мы просто удачно попали на теплую осеннюю погоду. «Далеко нам идти?» — спросил я. «Нет, но придется подниматься на горы, так что это затруднит задачу, а также займет время», — запыхавшись, сказал Костя, поднимаясь на склон. «Вы можете молча идти? Почему вы постоянно болтаете?» — возмутилась Джессика. «Молча идти? Оно же скучно!» — сказал Костя, улыбаясь. «Вы, конечно, меня простите, но как вы собрались идти в горы без всего необходимого?» Строго посмотрев на нас, произнесла Джессика, вообразив себя главной. «Джеймс, а ведь девушка права. Снаряжение нам обязательно нужно», — согласился Костя. Я пожал плечами. «Я полностью с вами согласен насчет снаряжения. Но деньги-то у вас... Как бы я его купил?» «У меня тоже нет денег», — удрученно сказал Костик. «Ну и что вы мне предлагаете? Всю жизнь вас обеспечивать? Или что?» — крикнула Джессика, взмахнув руками. «Не пыли», — попытался успокоить ее Костя. «Мы тебе все отдадим. Нам только очень нужно попасть в сериал». «Ребят, вы серьезно? Вы хотите, чтобы я в это все поверила?» — сказала Джессика, не скрывая эмоции. Воцарилась тишина. Я прекрасно понимал, почему Джессика не хочет верить в то, что ранее я рассказывал ей. Когда я первый раз попал в штаб, я вообще мало что понимал и просто очень хотел домой. Со временем мои эмоции утихли. Я осознал, что дороги назад нет, и единственный способ существования — это выживание. Мы вернулись в горы для того, чтобы закупиться в дорогу всем необходимым. Мы взяли 3 рюкзака, пару тросов с металлическим острием на конце и небольшое количество еды. Самым тяжелым и ненужным, как по мне, предметом была палатка. Ведь, поднимаясь вверх, мы вряд ли смогли бы как-то ее установить. Ну и поскольку места в горной местности были совсем небезопасными, мы вооружились пистолетом, сильным транквилизатором на случай, если по дороге нам встретится какой-нибудь медведь или волк. После этого мы направились к ближайшей горе. Опыта лазания по горам у нас не было. Ну, по крайней мере, у меня уж точно. Обсудив, как мы будем дальше действовать, мы нашли идеальный способ сохранить в целости все, что нам необходимо. Груз распределить по тяжести, а также по степени необходимости. Все то, что могло легко разбиться или потеряться, было решено отдать Джессике, а все остальное потяжелее и не столь важное оставалось нам с Костей. Перед нами простирался довольно крутой горный склон. Приладив рюкзаки за спиной, мы уже готовы были двинуться вперед, но тут нас снова остановила Джессика, которая была уверена, что она умнее и смекалистее нас. «Ребята, а вам уже приходилось подниматься по таким склонам, как этот?» — спросила она. «Нет, не приходилось», — одновременно произнесли мы с Костиком, сдерживая раздражение. «Ну тогда смотрите, когда делаете шаг, то не спешите. Ищите ногой опору, после чего, удостоверившись, что она надежна, уже шагайте дальше», — «Понятно вам?» — сказала Джессика, показывая на земле ногами какие-то странные движения. «Да, мы тебя поняли!» — снова в один голос произнесли мы уже более спокойно. «И да, еще, вот вам палки для опоры. Думаю, могут понадобиться!» — закончила инструктаж Джессика, опираясь на такую же палку. Мы двинулись вперед. Дорога нам давалась трудно. Было изнуряюще душно и хотелось пить. Вокруг нас летала мошкара, а земля под ногами то и дело куда-то скатывалась. «Ох, Джеймс, ты не представляешь, как бы я сейчас хотел принять душ!» — тяжело дыша произнес Костя. «Ты меньше говори, а то и так воздуха не хватает!» — буркнул я. «Верно!» — согласился Костик. «Но я вот одного не пойму. От нас что, так сильно потом воняет? Или у Джессики есть 8 дополнительных жизней, как у кошки?» «С чего ты взял?» «Ну а чего она тогда вперед убежала? Черт ее знает!» — ответил я, отмахиваясь от мошкары. Мы с огромным трудом все же добрались до вершины горы. Одышавшись, Джессика предложила дойти до более-менее ровной площадки и уже там устроить привал. Поляну для отдыха отыскал Костик, крикнув нам, чтобы мы шли к нему. Установив палатку, мы принялись искать дрова. Так как небо уже начало темнеть, приближалась ночь. А ночью в этих безлюдных местах, как правило, не очень безопасно. Джессика отправилась на поиски одна из первых. Она хотела побыстрее отдохнуть. Мне же очень хотелось поговорить с ней, хотя я не особо представлял, как завести разговор. Уговорив Костика остаться возле палатки, а не идти с нами на поиски дров, я побежал за Джессикой. Тем временем она остановилась и стояла как вкопанная. А когда я подбежал к ней и хотел начать разговор, она попросила быть потише и просто посмотреть вперед. Я повернул голову и едва не потерял дар речи. Перед нами открывалась долина, покрытая зелеными деревьями. За ней уходили в небо горы, окутанные то ли туманом, то ли облаками, а между вершинами полыхал розовыми красками закат. Улыбнувшись, Джессика подняла с земли уже собранную охапку дров, посмотрела на меня и тихо произнесла. «Ты что-то хотел?» Я не знала, о чем с ней поговорить, просто хотелось быть рядом. А зная ее строптивый характер, я боялся все испортить, ведь идти-то потом будет некуда, так как я ориентируюсь на местности не очень хорошо. Поэтому я решил, что разговор по душам сейчас не очень хорошая затея, и просто сказал. «Да нет, ничего. Виды тут просто изумительные». «Это да», — согласилась Джессика. «Но скоро стемнеет, так что нам нужно идти к палатке». Она умиротворенно улыбалась, и было видно, что этот поход ее изменил. Она отдохнула от городской суеты, от погонь и надоедливых людей. Я забрал у нее дрова, и мы отправились обратно к палатке. Джессика ушла в палатку переодеваться, а Костик тут же начал меня расспрашивать. «Ну что, ты поговорил с ней?» «Нет, не получилось». «Что так?» — удивился Костя. «Я подумал, что это будет лишним в данный момент. Она вон как цветет и пахнет сейчас. Так что...» «Не нужно думать, нужно брать и делать!» Снова перебив меня, влез Костик. «Господи, Константин, дай мне хоть раз договорить!» — возмутился я. «Понимаешь, она хороший человек, но это на данный момент излишне», — посмотрев в глаза друга, сказал я. «Понимаю», — задумчиво улыбаясь, произнес он. «Эй, я долго буду ждать дрова?» — крикнула нам Джессика, которая уже успела переодеться и подготовить все необходимое для костра. Я попросил Костика подождать, а сам, крикнув, что уже бегу, принес ей дрова. После этого, вернувшись к другу, решил сводить его на то место, где сам только что увидел самый роскошный вид в своей жизни. Ведь будет несправедливо, если он не увидит такую красоту. «Пошли!» — позвал я его, хлопнув по плечу. «Куда ты собрался?» — догоняя меня, поинтересовался Костя. «Сейчас увидишь!» Подойдя к склону, у которого недавно стояли мы с Джессикой, я снова застыл, наслаждаясь заново этой обворожительной красотой. Солнце село еще ниже. Его краешек едва виднелся из-за горы, а по небу словно кто-то нанес гигантской кистью розовые полосы. Вспомнив, что я не один, повернулся к Косте. «Ну что ж, мы на месте, любуйся!» Костя, взглянув на долину, над которой происходило все это чудо, тоже обомлел. Его глаза отражали блики заката, а он сам стоял молча, всматриваясь вдаль. «Ну как тебе?» — посмотрев на друга, спросил я. «Это изумительно!» — ответил он. «Последний раз такой вид я наблюдал в джунглях на Амазонке. Тогда я был совсем еще маленьким. У меня не было родителей, я рос в лагере, который находился в Лос-Анджелесе. Меня родили в штабе, из-за этого большую часть своего детства я провел в фильмах. Я там рос, жил, учился. Но как-то от штаба Москвы был выслан маршрут, по которому мы должны были отправиться изучать структуру выделенного нам региона. Как ты понял, это оказалась река Амазонка. Вытерев непрошенную слезу, рассказал Костя. Посмотрев еще немного на долину, мы повернулись и медленно побрели в сторону палатки. Тогда поначалу все шло просто безоговорочно хорошо, продолжил Костя. Но на второй день в джунглях после ночевки пропали все люди из нашей экспедиции, в том числе и мой друг. Я был в то время еще слишком мал. Все, что на тот момент у меня было, это маленький планшет, куда был закачан фильм о складах штабов, а также устройство для перемещения. Мне хватило ума переместиться в тот фильм прямо на склады штаба. Там я и познакомился с лидером организации, который помог мне вернуться на землю через свой перемещатель. Закончил Костя, подойдя к палатке. «Прости, не знал», — виновато произнес я. «Чего не знал?» Вылезая из палатки, вмешалась Джессика. «Да ничего», — ответил я, обеспокоенно наблюдая за Костей. «Секретики? С вами все понятно», — засмеялась Джессика. «Секреты секретами, но нужно ложиться спать. Только для начала я хочу узнать у Кости ответ на волнующий меня вопрос». «Какой это?» — уловив интригу, спросил Костик. «Долго ли еще идти в твой штаб? И в какую сторону?» «Я не знаю», — ответил Костя с испугом в глазах. Улыбка на лице Джессики сразу же растаяла. Она посмотрела на Костю испепеляющим взглядом и сквозь зубы процедила. «Как это ты не знаешь?» «Ну вот так. Когда мы только начинали идти, я ориентировался по дороге, но как только мы поднялись на высоту больше 1000 метров, то я сразу же потерялся в направлении», — попытался объяснить Костя. «Ты хоть высоту горы, в которой находится твой штаб, знаешь?» — спросила Джессика, пытаясь отвести взгляд от Кости и удержаться, чтобы не прибить его. «Ну, он находится у подножия горы, а сама гора имеет высоту около 2500 метров», — произнес Костя. Вздохнув, Джессика достала из палатки свернутый лист бумаги и, начав его разворачивать, что-то неразборчиво бубнила себе под нос. Бумага оказалась картой этой местности, в частности леса. Джессика, развернув карту во всю ширину, быстро просмотрела на ней какие-то детали и удовлетворенно воскликнула. «Точно!» «Что такое?» — спросил обеспокоенный Костя. «Смотри, вот эти горы находятся ближе к самому Сочи. Но вот тут находится военная база», — ткнув пальцем на зеленый участок карты, произнесла Джессика. «Так вот, в радиусе километров 50 вокруг военной базы того, что мы ищем, нет. Гарантирую на 100%, так как эта территория проверяется военными. Так что остается всего две горы, которые по высоте соответствуют отметке, которую ты назвал», — водя по карте пальцем, рассказывала Джессика. «Все не так просто», — возразил Костя. «Там защита наивысшего уровня, поэтому если даже ваши военные сканировали местность с помощью самого навороченного устройства, то оно все равно не обнаружило бы наш штаб, поскольку там такая система, что отражает любые волны. Тогда задача сложнее. Если там реально сильная защита, то тогда таких гор более 5. Но если следовать твоей логике, то ближайшая дороги такая гора находится в 10 километрах от нас. При этом она всего в 3 километрах от военной базы». Достав из рюкзака ручку, Джессика обвела небольшим кругом нужное место на карте. «Ну раз у тебя такие хорошие новости, то почему бы нам сейчас просто не лечь спать, а завтра пораньше отправимся на разведку?» — зевая, произнес Костик. «Новости-то хорошие, но на территории, где находится эта гора, нужно быть очень осторожными, так как эта зона очень хорошо охраняется». Я решил не вмешиваться в их обсуждение. Забравшись в палатку, я подложил свой рюкзак под голову и заснул. Утром Костя всех разбудил пораньше, пора было складывать вещи и готовиться к дальнейшему походу. К моему удивлению, Джессика спала рядом, обняв меня за талию. Когда я разбудил ее, она смутилась и начала оправдываться, что обняла меня случайно, просто во сне. Выйдя из палатки, мы с Джессикой принялись перекусывать тем, что осталось с вечера. А Костя тем временем складывал палатку и тушил тлеющие угли. Полностью собравшись, мы снова двинулись в путь. Нам предстояло спуститься с горы в долину, по которой мы спокойно намеревались дойти до цели. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом и жарило, поэтому мы старались держаться в тени деревьев, прекрасно исполняющих роль зонта. Мы почти добрались до нужного места. Если бы шли по обычной ровной дороге, то мы могли бы уже пару раз ходить туда и обратно. Но в горах много почти непроходимых мест, из-за чего нам приходилось очень медленно продвигаться вперед. Прошло еще около полутора часов, и мы наконец дошли до нужной нам горы. Остановившись, Джессика достала карту и, посмотрев в нее, внимательно произнесла: «Это здесь, мы пришли. И где твой штаб?» Осмотрев местность, Костя пошел вдоль горы. Мы увязались следом. Остановившись возле большой каменной стены, которая была частью стремительно уходящей вверх горы, Костя посмотрел на нас и, указав на стену, сказал: «Это она!» «Круто! И как ты предлагаешь ее открыть?» — спросила Джессика, посмотрев на Костю с самым серьезным видом. «Ну, это секретный объект, просто так туда не попасть никому. Тут должен быть небольшой щиток, от которого запускается вся эта система», — обшаривая каменную стену глазами, произнес Костя. «Круто, мы пришли! Тут все заросло травой, а мы стоим и пытаемся найти дверь в каменную гору!» «Во!» — выставив большой палец, произнесла Джессика. Мы стояли, повернувшись к горе, и просто осматривали ее. А Костя лазил по склону, заглядывая под кусты и пытаясь найти ту самую щитовую, что пока у него не получалось. Я лениво наблюдал за его действиями, а Джессика, сняв рюкзак со спины, наклонилась, чтобы что-то достать. Отвлекшись на минутку на Джессику, я снова перевел взгляд на гору, чтобы посмотреть, как там Костя ищет щитовую. Но Костя со склона горы исчез. Еще несколько секунд назад он был там, а теперь я его не видел. Спрятаться там тоже было негде. Склон порос травой и невысокими кустами, за которыми никак нельзя было скрыться. «Джесс!» Не отводя взгляда от того места, где только что был Костя, я толкнул локтем Джессику. «Чего тебе?» Надевая рюкзак обратно на спину, спросила она. «Ты видела, куда исчез Костя?» «Нет». «Ты что, профукал своего друга?» Посмотрев на меня, удивилась Джессика. Вдруг слева от нас раздался голос Костика. «Идите сюда!» Голос доносился из-за холма, который прилегал к горе. Мы с Джессикой, переглянувшись, бросились туда. Мы были готовы ко всему, но когда взобрались на холм, к своему удивлению увидели, что все спокойно. Тут лишь стоял Костя, который ковырял этот самый холм, наполовину состоящий из земли. «Вы чего?» Дернувшись от испуга после нашего внезапного появления, крикнул Костя. Мы тоже перевели дух, и я, посмотрев на него возмущенным тоном, произнес: «А нечего так орать, как будто тебя тут пытают!» «Ну, я же не знал, что вы так сильно можете испугаться!» — произнес Костя, продолжая ковыряться в холме. Меня на минуту отвлек шелест куста, как будто там кто-то сидел. Но я не придал этому значения и хотел уже продолжить разговор с Костиком, но Джессика опередила меня. «Что ты там копаешься? Ты щитовую нашел?» «Нашел. Она находится как раз-таки тут, в этом холме, но она присыпана землей, чтобы ее никто не увидел», — продолжая копать, произнес Костя. Пожав плечами, мы с Джессикой уселись возле того самого куста, который совсем недавно шевелился, и стали ждать, пока Костя откопает свою щитовую. Копался он не то чтобы долго, но за это время мы с Джессикой успели задремать, а когда он крикнул «Нашел!», мы тут же резко подскочили. «Да я посмотрю!» — отодвигая Костю рукой, произнесла Джессика. Костя отошел и встал рядом со мной, наблюдая, как Джессика лазает в щитовой. Она ковырялась там, порой вытаскивая и отряхивая руку. Вскоре она повернулась к нам и, переводя взгляд то на меня, то на Костю, произнесла: «Костя, у меня для тебя есть хорошая новость и плохая». «Ну и какая хорошая?» — недоверчиво спросил мой друг. «Смотри, я разобралась, как работает вся система». «А какая же тогда плохая?» — спросил Костя. «Плохая новость состоит в следующем. Чтобы открыть штаб, нужно очень много энергии, а также какой-то чип, который открывает дверь», — произнесла Джессика, отряхивая руки. «И как же нам быть?» — огорченно спросил Костя, повернувшись ко мне. «Ну, провести сюда электричество мы определенно не сможем, а вот взять с военной базы совсем немного плутония, я думаю, вполне реально». «Плутония? Ты сдурела?» — пораженно произнес я. «Ну, уран будет сложно тут использовать, а вот плутоний зайдет хорошо, так как тут есть много специальных ампул, в которых плутоний хранится». «Ты что, предлагаешь его украсть военной базы?» «Не думаю, что оттуда можно будет так просто его вынести», — сказал Костя, рассматривая со всех углов щитовую. «Плутоний хранится по-разному. Одним из способов на моей базе было использование ампул, которые, в свою очередь, хранятся в специальном чемоданчике. Это единственное, что мы хоть как-то можем попытаться достать, ведь весь остальной плутоний хранится в специальном пакете. Но этот металл очень дорогой, и его охраняют очень серьезно, так что без плана мы его точно не сможем достать. «А где он вообще хранится?» — спросил я. Костя пытался снова замаскировать щитовую, но, услышав про плутоний, он повернулся к Джессике и стал внимательно слушать. «Если говорить о нашей базе, то он хранится в специально отведенном коридоре под землей. Джеймс!» — обратилась она ко мне. «Помнишь тот длинный подземный коридор, в котором мы чуть не застряли?» «Конечно помню, такое разве забудешь?» «Ну так вот, там есть специальный вход, который ведет к большому сейфу с ядерным топливом, а также к плутонию и урану». «Ну, а на этой базе я не знаю, что и как расположено», — сказала Джессика, о чем-то задумавшись. «Ну, я думаю, несложно будет разобраться», — самонадеянно заявил Костик. «Зачем тебе вообще туда было нужно?» — поинтересовался я. «Ребят, это личное», — посмотрев на нас, произнесла Джессика. «Сейчас у нас нет ничего личного. За нами гонится вся полиция и военные. Совсем скоро за мной начнет охоту мой знакомый, которому задолжал деньги. Даже брат Джеймса и то ищет нас. А ты хочешь нас привести прямо туда, где нас запросто могут поймать», — сказал с досадой Костя. Джессика замолчала, посмотрела на нас обоих, и по ее лицу скатилась слеза. Она отвернулась и какое-то время молчала, после чего, повернувшись к нам, она сквозь слезы произнесла: «Много вы понимаете! У меня на руках в мои 17 лет умерла моя собственная мать, которая стекла кровью. А после... после я росла с отцом, училась у него всему. Да и военной я стала только благодаря ему», — прерывающимся голосом сказала девушка. А после, помолчав пару секунд, продолжила уже более-менее спокойно: «Два года назад моего отца перевели с нашей базы на новую, самую навороченную военную базу. Он был рад, конечно, но меня оставлять ему было трудно. А я его отпустила. Хотела, чтобы ему было хорошо. И что вы думаете, произошло?» — шепотом произнесла Джессика, и слезы градом потекли у нее из глаз. «Он умер!» — крикнула она, закрыла лицо руками и села на землю. Мы последовали примеру подруги, опустившись на землю рядом с ней. Немного успокоившись, Джессика продолжила рассказывать. «Перед смертью он зарегистрировался в соцсети, где вообще никогда в жизни не сидел. Разобрался, главное, в ней, нашел меня там и выложил вот это вот фото». Достав из кармана мобильник, она показала нам снимок. На фотографии была изображена стеклянная панель, залитая синим светом каких-то светодиодных огней, и рука, на которой лежала записка с надписью: «Ты моя все», а также медальон на веревочке. Вот эту фотографию он выложил у себя на странице перед смертью. Я сначала не придала этому значения. Подумала, что это обычный пост средневозрастного человека. Но на следующий день, после того, как он выложил эту фотографию, его не стало. Уже почти успокоившись, проговорила Джессика. «В день нашей встречи с Джеймсом я ехала за рулем машины с папиным другом. И вот тогда он рассказал мне это все. Я была в ступоре. А после он попытался убить меня, но протупил, и я смогла выжить. А ему я, защищаясь, пробила колено ножом, который незаметно вытащила из кармана брюк. Естественно, я тогда потеряла управление, и мы врезались в здание. Этого гада увезли в больницу, а вот меня отправили на гауп... В общем, меня направили под арест», — вставая с земли, закончила свой рассказ Джессика. Помолчав, я подошел к ней и, взяв ее за руку, слегка запинаясь, сказал: «Ты хочешь вернуть тот кулон?» Посмотрев на меня, Джессика просто кивнула. Наши глаза встретились, и я с трудом оторвал от нее взгляд. Перевел его на Костю и произнес: «Хочешь ты или нет, но на базу проникнуть мы обязаны».